Вы хоть обращайтесь с пленными по-человечески. Не трансформируйтесь в освенцимский фашизм. Наука наша проклятая наукой, но ведь и совесть иметь надо. Надо душой воспринимать, что к чему, а не брести за научным любопытством, как голодные собаки бредут за обмусоленным кукишем. «Это все, — ответил обнадеживающий Котя, — они там тебе подлечат. Я сама позвоню главному и все объясню. Главное, давай полегче. Поверь, наконец, что цинизм в малых дозах просто необходим всем нам для здорового выживания в современных условиях. Можем мы изменить существующий и не нами с тобой порожденный порядок вещей? Не можем, — сказал я на прощание. Хотя что-то во мне сопротивлялось такому унылому согласию с беспросветностью исторических перспектив. Что-то сопротивлялось во мне и настоятельно требовало, так сказать, обнародования, то есть желало забастовать и высморкаться прямо на парадный китель генеральского этого порядка вещей. «Без меня, господа, без меня! Вы позвольте заявить решительно и бесповоротно, очумели!» Но поздно было на пороге прощания с любимым существом выкаблучиваться по-граждански. Поздно. Тем более предчувствие возвращения домой в поправленном виде может морально обезоружить любого сомневающегося в порядке вещей человека. Не буду описывать своего пребывания в нейросекторе закрытой клинички, как сказал мой шеф. Сотрудники, которых бросили на исследование моего обаятельного феномена, ни о чем меня не расспрашивали. Им, очевидно, со слов Коти и шефа все уже было известно. Это меня существенно взбодрило, потому что мысль о тупой необходимости заполнять историю болезни заполняла скверный тухлицой ум и отравляла настроение сердца. Конечно, размышлял я, без наличия у врачей таковых историй, несмотря на яркость всей симптоматики, проблема излечения усложняется. Но почему бы им не допустить в моем хотя бы случае, что история моей болезни — прямые и непосредственные потемки? Ничего тут не доищешься. Это все равно, что рыть колодец не вглубь, а вкрив и вкось. Нелепо. Ясно, что всплыл во мне оригинальный ген. А вот от чего он всплыл и откуда, не дороешься. Прижгите мне его, пожалуйста, и на том я скажу вам спасибо. Хватит, нанюхался. Лечись и сравняйся с остальными людьми возможностями обоняния, терпения, рассудительности и скромности воздержания от злобного протеста. Иного выхода нет. Затем ученые и их ассистенты начали готовить меня к конкретному, как они выражались, вмешательству в участок мозга с локализованным там центром гипертрофии чувства обоняния. Само это вмешательство прошло безболезненно. Только странно мне было после анестезии принюхаться к атмосфере палаты и не учуять ничего, кроме стерильного покоя. Голова не болела, повязка не мешала. Чувствовалось, что череп предельно выбрит. Ясно было также, что око телекамеры направлено прямо на меня. Но это не раздражало. Наслаждение мое покоем не хотелось нарушать ни движениями, ни речью. Меня мог бы понять в те часы человек, проживший всю жизнь, скажем, в кузнечном цеху или в лаборатории, где ни на секундочку не умолкает рев испытываемых моторов, а потом внезапно выброшенный судьбой в дикий лес и убаюканный полным безветрием. Такой это был покой, происходивший от бездействия обоняния. До носа я даже не желал дотянуться слабой рукой. Казалось,